Глава 9. К моему возвращению Шерри, как и обещала, подготовила все для шитья. Сняла шторы из нескольких нежилых комнат, нашла нитки и иголки, большие ножницы. «Можем приступить», — сказала она, встречая меня. «С какого начнем? «А ты как думаешь?» Я принялась перебирать шторы. Зеленый бархат, шелк цвета морской волны и шоколадный атлас. «Бархат плотный, годится больше для прохладной погоды», — задумалась Шерри. «Да и ужин в узком кругу. Шелк лучше подойдет для дневного платья, а вот для вечера атлас идеален». «Тогда возьмем за основу шоколадную ткань, а кружево для окантовки снимем с золотистого тюля», — решила я. «И выкройку вот этой модели». Глаза Шерри загорелись азартом. «Она просто великолепна». «Одобряю», — кивнула я и взялась за ножницы. «Ну-с, погнали». Мы быстро раскроили ткани и перешли к шитью. Работа спорилась, а я делилась впечатлениями от похода в сахарную розочку и своими планами на кондитерскую. «Нужно начать с небольшого количества позиций в меню», — говорила я, «и сделать акцент на том, чего нет в розочке, а именно прохладительных напитках. Что-то легкое, фруктовое, освежающее». «В этом году хороший урожай малины и вишни», — подхватила Шерри. «Мы с дедушкой уже устали собирать, груши дозревают». «Отлично! Сделаем дюшес», — загорелась я. «Малина и вишня тоже хорошо. Еще б лимонад». «Лимоны надо покупать», — вздохнула Шерри. «Ладно, отложим лимонад до лучших времен», — согласилась я. «Еще вариант — холодный чай. Должен пойти». «Никогда не пробовала», — сказала девушка. «Тебе понравится», — заверила я. «И главное — везде побольше льда. У нас же этого добра много». «Лёд не проблема, но он без холодильного шкафа растает быстро». Шерри откусила зубами нитку и стала заправлять в иголку новую. «Ты права», — озадачилась я. «Надо этот вопрос продумать». «Что с десертами? Как у нас с запасами муки и сахара? Можем что-то выделить для дела?» «По мешку того и того», — ответила Шерри. «Но мы берем их у госпожи Бронкс. Она добрая и может дать в долг. Если вы с ней поговорите, думаю, она не откажет». «Спасибо за совет. Так и сделаю», — я улыбнулась. «А у нас с тобой неплохой мозговой штурм получается, Шерри. И вообще ты толковый компаньон. Когда развернемся, возьму тебя в дело. Будешь иметь процент от дохода». «Ну, вы скажете, миледи», — засмеялась Шерри. «Да-да, не смейся». Я похлопала ее по плечу. «Зато теперь я знаю, на кого оставлю кондитерскую, когда мне придет время уходить из вашего мира». «Вы точно этого хотите, миледи? Покинуть нас и вернуться к себе?» Девушка посмотрела на меня с грустью. Я кивнула и опустила глаза. Потом же, чтобы сгладить возникшую паузу, перевела тему, сказав: «А я сегодня снова дракона видела. Ну, этого, в черном, который королю вашему служит. Он в розочку заходил. Макдауэлл прямо сбледнула при виде его. От страха чай вместе с чашкой отдала». «Я б тоже отдала что угодно, лишь бы поскорее избавиться от него», — мрачно призналась Шерри. «Да что у вас за король такой, что всех в страхе держит? Деспот прямо», — заметила я. «Деспот как есть», — тяжело вздохнула девушка. «Его ненавидят все. Ненавидят, но боятся». «И что, никак не избавиться от него?» «Да как от него избавиться?» — голос Шерри стал тише. «Ничто его не берет. И драконов он себе наделал, которые защищают его». «И давно вы так мучаетесь?» — спросила я сочувственно. «Я так всю жизнь», — удрученно усмехнулась девушка. «Он захватил трон еще до моего рождения». «Захватил?» «Да, отобрал у своего племянника, уничтожил всю его семью и его сторонников и сел на трон». «Родители лорда Хайда были среди тех сторонников?» — поняла я. Шерри кивнула. «Давайте больше не будем говорить на эту тему, миледи, пожалуйста», — попросила она потом. «Тем более и обсуждать это нельзя». «Хорошо», — я кивнула. «Не будем». «Ой», — вдруг спохватилась Шерри. «Я же Тори сегодня не кормила. Ладно, сейчас дошью только». «Я могу отнести ей еду», — сказала я. «Как раз закончила шов и собиралась предложить тебе перекусить. Так что сделаю чего-нибудь и нам с тобой». «Что дракон ест?» «Хлеб с маслом, сметану», — стала перечислять Шерри. «Можно джема немного». «А мясо?» — удивилась я. «Она сладкоежка», — усмехнулась девушка. «Вообще, в лучшие времена Тори ела все, но сейчас, когда грустит, поглощает только сладкое». «Понимаю ее», — тихо ответила я. «От депрессии только сладкое и спасает. Ладно, пошла я». «А вы не боитесь Тори?» — спросила Шерри. «Осторожнее с ней будьте». «Да уж помню, что эта животинка огнеопасна», — я усмехнулась. «Близко подходить к ней не собираюсь, не волнуйся. Оставлю еду и уйду». В кухне я отрезала ломоть пшеничного хлеба, толсто намазала его маслом, сверху джемом. Рядом на тарелку положила кусочек сыра и яблоко. Хоть что-то полезное. Прихватила еще пиалу с чистой водой и отправилась в мансарду. Там меня, конечно же, никто не встретил, только из угла раздавалось недовольное пыхтение. «Привет», — сказала я, расставляя на полу еду. «Можешь не выходить, если не хочешь, но когда я уйду, поешь, пожалуйста». Из-под пледа вырвалась струйка дыма. «Ладно, ладно, не горячись, ты не обязана меня любить», — продолжала я. «И я понимаю, что ты скучаешь по хозяину. Мне очень жаль, что так вышло. Но раз мы теперь живем в одном доме, может, попробуем подружиться?» Молчание. «Хорошо, я ухожу. Но чтобы все съела, ясно?» Уже более строгим тоном произнесла я и вышла. Платье мы шили до позднего вечера. «Давай расходиться спать», — сказала я, заметив, что Шерри все чаще зевает и трёт глаза. «Ты и без того сегодня рано проснулась. Закончим завтра. Тут осталось всего ничего. Одна отделка». На этот раз Шерри не стала спорить или геройствовать и последовала моему совету. Я, еще немного повозившись с кружевом, тоже отправилась к себе. Уже проваливаясь в дрему, вдруг услышала какое-то шарканье наверху, а следом постукивание. А ведь это Тори надо мной обитает. И звуки, похожие на то, как собака гоняет пустую миску по полу. У меня был в детстве пес, поэтому сразу возникли ассоциации. Неужели дракоша тоже решила перекусить? А может, ей мало еды, что я принесла? Эта мысль не давала мне покоя, и спустя минут 10 я не выдержала, взяла свечку и вышла из спальни. Первым делом спустилась в кухню и прихватила несколько пирожков с вишней, которые испекла Шерри, и тогда уже поднялась в мансарду. Мои догадки подтвердились, и я застала Тори врасплох. Она стояла у тарелки, дожевывая кусок сыра. Рядом на полу валялся яблочный огрызок. При виде меня Тори замерла, затем приняла боевую стойку и засопела. «Тише, тише», — почти шепотом проговорила я и присела на корточки. Свечку поставила рядом. «Ты, видимо, не наелась? Я принесла тебе вот что». И я показала ей пирожок. Драконица втянула носом воздух, принюхиваясь, но осталась стоять на месте. Однако не убегала под свой плед, что уже прогресс. «Он очень вкусный». Я откусила от другого пирожка. «С вишней. Сладкий. Но чтобы его получить, подойди ближе». Тори возмущенно заурчала. Из ноздрей вырвался знакомый дымок. «Ну же, я не кусаюсь и не плююсь огнем, в отличие от некоторых». Я улыбнулась. «Иди сюда». Я положила один пирожок перед собой, второй же стала со смаком есть, нахваливая. Видимо, соблазн попробовать выпечку был сильнее страха и неприязни, и Тори начала осторожно приближаться. «Бери давай». Я подвинула пирожок чуть ближе. «Прыжок!» И драконица цапнула его лапой, тут же отправив в пасть. «Ах ты, проглотина маленькая!» — со смехом заметила я. «И зубки у тебя тоже внушительные». Тори несколько раз фыркнула и продолжила жевать. А я смогла, наконец, рассмотреть ее получше. Вытянутая мордочка, желтые глаза с поперечным зрачком, острые шипы украшают нос, шею и хвост. Чешуйчатые бока переливаются красным золотом. Эдакий маленький динозаврик с крылышками. Интересно, на ощупь Тори теплая или холодная? Драконица дожевала пирожок и уставилась на меня вопросительно. «Еще хочешь?» Я протянула ей остатки надкусанного мною пирожка. «Ну, держи». «Цап!» Я еле успела отдернуть руку от ее пасти, в которой тотчас исчезло угощение. «На этом у меня все», призналась я, пряча под мышкой чудом уцелевшие пальцы. «Завтра принесу что-нибудь еще. Договорились? А теперь спокойной тебе ночи». Я забрала пустые тарелки и оставила Тори одну. С самого утра и до обеда я с нетерпением ждала прихода адвоката. Чтобы как-то занять время, устроила запланированную ревизию в буфете, что стоял в большой столовой. Ее результат — 2 набора тканевых салфеток, 3 белые одинаковые скатерти, 2 чайных сервиза на 12 и 6 персон, несколько фарфоровых блюд, комплект столового серебра также на 12 персон, а еще набор стаканов и 3 хрустальных графина, идеально подходящих для сока. Да, это настоящее богатство! Я была удовлетворена своей находкой. Осталось только все натереть до блеска. Жаль только, что хрусталь и фарфор не годятся в качестве посуды на вынос. Так бы мы смогли получить фору у розочки. Что бы такое придумать? Не из картона же крутить кульки, воображая, что это стаканчики. Да и для одноразовой бумажной посуды нужна особая пропитка от протекания. Нет, тут целая фабрика понадобится и специальные технологии. «Миледи», — отвлекла меня от размышлений Шерри, — «господин Лав ждет вас у ворот». «О, спасибо!» Я подбежала к зеркалу и торопливо поправила прическу. «Ну, как я выгляжу?» «Как и вчера. Отлично», — заверила меня Шерри. «Да, как и вчера. Платье, во всяком случае, на мне все то же. Сумочка, документы», — напоследок проверила я. «Вроде все на месте. Пожелай мне удачи». «Удачи, миледи», — Шерри улыбнулась. «К черту!» — выдохнула я и вышла из дома. «Леди Хайт, добрый день». Тимоти Лав протянул мне руку, чтобы помочь забраться в экипаж, и занял место рядом. «Сегодня прекрасный день, не так ли?» «Да, очень солнечный». Я посмотрела на небо без единого облачка, затем мой взгляд переместился на драка лошадок. «Господин Лав, нельзя ли во время нашей поездки обойтись без перелетов? Шепотом попросила я. «Боитесь летать?» — сразу понял адвокат. Я обреченно кивнула. «Я, конечно, хотела обернуться туда и обратно как можно быстрее, но раз вы боитесь...» Он наклонился к извозчику и что-то тихо сказал ему. «Спасибо», — поблагодарила я его. «Не за что», — ответил Лав. «Но все же советую вам как-то бороться с этим страхом, иначе будете везде опаздывать». «Я постараюсь», — пообещала я со вздохом и принялась праздно разглядывать проплывающий мимо городской пейзаж. По этой дороге я еще не ехала и не ходила, поэтому было даже познавательно. Мы именовали так называемый финансовый квартал с банками и биржей, следом академический городок и главную столичную библиотеку, позади осталась муниципальная больница. В какой-то момент я ощутила запах моря и удивленно посмотрела на Лафа. «Здесь есть порт?» Тот кивнул. «Да, Рохшильд — портовый город. Но у нас есть и прекрасная набережная для прогулок. Советую туда как-нибудь заглянуть». «Спасибо, загляну. Как-нибудь. Сомневаюсь, что в ближайшие дни у меня будет время для прогулок. Слишком много других важных и неотложных дел». Фасад здания суда выглядел солидно. Широкая лестница, массивные колонны, несколько дверей, покрытых блестящим лаком. Внутреннее оформление было под стать. Мраморные полы, ковровые дорожки, череда дверей с золотыми табличками. «Я тут подготовил вариант иска». Адвокат достал папку, а из нее несколько листов бумаги. «Посмотрите, подходит ли вам такая формулировка?» Я принялась внимательно читать. «Я сделал акцент на том, что вы были не предупреждены о возможной смерти супруга в скором времени». Следя за мной, прокомментировал адвокат. «То есть были введены в заблуждение». «От этого пострадает Рудольф?» — уточнила я. «Его вызовут в суд в качестве свидетеля, но основная вина ляжет на покойного лорда Хайда», — пояснил адвокат. «Хорошо. При всей моей обиде на Рудольфа я не хотела, чтобы он сильно пострадал. Все же у него была семья, дети, мальчик и девочка». «Я выдвинул требование о непризнании брачного договора», — продолжил Лав. «Постойте», — забеспокоилась я, — «но если его не признают, что будет с моим вознаграждением?» «Я это вынес в отдельный иск». Лав подсунул мне другую бумагу. «Требование оставить вам сумму сделки, указанную в договоре, в качестве моральной компенсации». «А, это верно. Я была удовлетворена такой формулировкой. Вот что значит профи!» Все предусмотрел. «Ну как, совсем согласны, миледи?» — спросил адвокат, когда я дочитала. «Хотите ли внести коррективы, или вас все устраивает?» «Меня все устраивает», — ответила я. «Разве что я вам, наверное, все же буду что-то должна за ваши услуги. Вы проделали большую работу». «Я запишу вам это в долг», — усмехнулся Лав. «Не думайте, что я такой щедрый. Делаю все это лишь в память о вашем супруге, своем клиенте». «Я тоже только за деловые отношения», — ответила я. «Поэтому пришлите мне после счет. Я оплачу его при первой возможности». «Договорились, леди Хайт». Адвокат чуть склонил голову. «Ну что, идем подавать иск?» В кабинете за столом сидел невысокий мужчина. Его редкие, неопределенного цвета волосы были собраны в короткий хвост на затылке. Мясистый нос украшали круглые очки, полные губы блестели, точно были намазаны маслом. «Господин Лав», — он сразу узнал адвоката, — «судья Бьорк, я привел вам вдову своего бывшего клиента, лорда Хайда», — сообщил сразу мой спутник. В глазах судьи загорелось любопытство. Он взял переданный иск, пробежался по нему взглядом. Затем заглянул в мой договор и завещание. «Не знал, что вдова лорда Хайда из другого мира и попала сюда при таких обстоятельствах», — прокашлявшись, сказал судья. «Как видите», — развел руками адвокат, «но я боюсь, что шансы на удовлетворение вашего иска, леди Хайт, ничтожно малы», — обратился Бьорк уже ко мне. «Но почему?» — вспыхнула я. «Дело сложное, законы не на вашей стороне». «Ну как?» — я с отчаянием посмотрела на адвоката. «Судья Бьорк», — вкрадчиво произнес Лав, — «может, можно что-то придумать?» «Приходите через 2 месяца. Будем пересматривать». Судья снова прочистил горло, шлепнул на мой иск печать и сунул бумаги в какую-то папку. «А пока я ваш иск отклоняю. Даю вам эти 2 месяца, миледи, на то, чтобы привыкнуть к нашему миру. Возможно, за это время вы измените свое решение, а потом пожалеете. К тому же вам и наследство досталось. Кстати, если пожелаете продать особняк с драконом, у меня найдутся покупатели из дракомагов». «Особняк с драконом?» — не поняла я. «Вы разве не знали, что дракона можно продать только с особняком? И, кстати, золотой дракон очень дорого стоит, к вашему сведению», — ответил судья. «Я не собираюсь ничего и никого продавать», — начала была я. «Ну и зря», — перебил судья, глядя на меня поверх очков. «Подумайте над этим, миледи». «Она подумает». Лав подхватил меня под локоть и потянул к двери. «Всего доброго, судья». «Бьорк сегодня, кажется, не в духе», — сказал он мне уже в коридоре. «Не повезло. Но ничего, попробуем через 2 месяца. Не огорчайтесь, миледи». «Постараюсь». Я тяжело вздохнула. «Но отступать не намерена, ясно?» «Я уже догадался, что вы решительная леди», — улыбнулся Лав. «Я что-то не поняла про дракона», — задумалась я в следующую секунду о Тори. «Что за правило про особняк?» «Когда дракомаги приручают драконов, их дом становится домом дракона навеки. Они неразделимы. Дракона нельзя увезти оттуда в другое место. Он будет стремиться вернуться в свой дом всеми правдами и неправдами», — объяснил адвокат. «Либо погибнет.